Страж отступил. Он не торопился, он знал свое дело. Ему не нужна дешевая слава. Главное — сдержать беглеца. Приближался и второй воин. Что ж, драки не избежать. Пес, — позвал он негромко, — и собрался опустить раненого. Но тут появилось новое действующее лицо. Сбоку выскочила освобожденная руком дикарка. Она сходу погрузила зубы в щеку переднего воина и вонзила когти в его шею. Одна нога обвела бедро противника, другая подцепила лодыжку. С диким воплем страж рухнул подмятой дикаркой, продолжающей терзать его лицо. Рук не стал дожидаться развития событий. Он понесся прочь. У выхода Урук понял, почему Джарет оставил здесь факел. Без света пробраться мимо трупов, не споткнувшись, было бы весьма сложно. — Аду чуешь? — спросил он пса. Пес тут же устремился дальше. — Значит, среди трупов ее точно нет. Урук сбил последний факел и поспешил за псом. На ходу Урук думал о дикарке. Она спасла его, случайно ли, в благодарность за услугу. Кто знает. Но если это так, то ее можно включить в список друзей, от которых ему так и не удастся избавиться. Размышляя таким образом, Урук обогнул очередной угол, и впереди забрезжил тусклый полукруг серого дождливого неба. Прекраснейшее зрелище. Книга пятая. Собачья жизнь. Да не будет сказано обо мне ничего, кроме следующего. Был друг у меня, которого любил я всем сердцем моим. И пал мой друг, и покинул этот мир навеки, и увидел я, что тоже должен исчезнуть однажды. Тогда надежда на объединение с другом усладила отход мой к смерти больше, нежели надежда на объединение с Богом. Царь Агасыр I. Глава 1. Охота. Урук сбил засов и толкнул дверь. Здесь пусто, как и везде в Дагоноре. В лицо ему пахнуло страшной вонью. Грязные тела, болезнь, распад, запах рабства, жилище невольников. «Я только устрою его здесь», — сказал он псу. И пойдем искать остальных. При других обстоятельствах такая грязища отпугнула бы его, но сейчас Урук торопился. Скорее вон из Дагонора. Когда он вышел из рудника и обнаружил, что остался один, то чуть не заплакал. Годы бегства от счастья, годы одиночества. Урук хотел вновь оказаться среди людей, быть рядом с друзьями благороднее и приятнее, чем бегать от своей судьбы. В центре барака размещалось 5 настилов. Для самого Урука такая постель была бы коротка, но раненый ростом меньше, ему на настиле будет удобнее, чем на полу. Урука осторожно опустил тело и поискал взглядом, чтобы ему пристроить под голову. Вспомнил об Аде, ведь она спала где-то тут, возможно, прямо на голом полу, в толчее, вони и грязи. Он сгреб какие-то тряпки, подсунул их под голову раненого, тот внезапно открыл глаза. «Очнулся», — подумал Урук, — «тебе здесь будет удобно», — начал он, и тут же осекся. «Глаза! Не бывает у живого человека таких глаз».